у озера Георга. Через несколько дней они уже подходили к основной цели своего путешествия. Вдали, между озерами Альберта и Эдуарда, виднелась на горизонте горная цепь, за которой текла река Семлик. Она соединяла оба озера и таким образом входила в бассейн Белого Нила. На западном берегу этой реки начиналась девственная джунгля Итури. Там звероловы решили охотиться на горилл и окапи. Горной цепи лунные горы, называемые на языке Банту Рувензори, они подошли на закате. Путешественники были совершенно согласны, что нельзя придумать лучшего названия этим горам. Зубчатые очертания их вздымались над горизонтом и как бы плавали среди серо-стальных облаков над вершинами вечно зеленых деревьев. Темно-синяя окраска горных склонов и их острых граней ясно выделяла горную цепь на фоне светлого неба. Когда заходящее солнце бросало на нее пылающие лучи из-за узких серебристых облаков. На землю спустилась ночь. На усыпанное звездами небо выплыл полный лик луны, которая медленно двигалась над горными вершинами, названными ее именем, словно хотела увидеть свое отражение в ледниках, сползающих с высоких гор. Из саванны то и дело доносился глухой топот бегущих антилоп и рычание львов, насыщающихся своей добычей. Томик до рассвета не мог заснуть, он вслушивался в голоса, долетавшие из джунглей черного континента, которые наполняли его сердце неизвестной ранее тревогой. В небольшой негритянской деревушке Катве на берегу озера Эдуарда путешественникам пришлось застрелить еще две лошади. Не было смысла ожидать мучительной смерти животных, у которых появились симптомы сонной болезни. В самой деревушке Катве несколько десятков негров умирали от спячки. Поэтому Хантер немедленно дал сигнал к отъезду. Караван пошел на север вдоль берега озера. Отроги лунных гор остались на восток от пути каравана. Перед путешественниками распростерлась огромная равнина. В конце дня Хантер остановил караван на пологом берегу озера. Пугливые фламинго сразу же всполошились и предупредили обитателей джунглей о присутствии людей. Не успели охотники оглянуться, как огромное стадо антилоп с громким топотом умчалось в степь. Бродя среди зарослей папируса, охотники поднимали с земли тучи птиц. Вдруг Хантер остановился и показал рукой в сторону гладкого водного зеркала. «Стойте тихо и смотрите!» – шепнул он. Сперва они услышали фырканье и звуки, похожие на хрюканье свиней и одновременно на мычание коров. Потом увидели мясистые, остро законченные уши, выпуклые глаза и широкие ноздри. Это гиппопотамы осторожно высовывали свои огромные головы из воды. Гневно фыркая, они приближались к берегу. Охотники были убеждены, что осторожные зоркие животные заметили их присутствие, потому что гиппопотамы стали вдруг погружаться все глубже и глубже, так что над водой были видны только их глаза. Однако спустя некоторое время они вновь появились на поверхности озера. Гиппопотамы медленно выходили из воды, желая выбраться на берег. В ожидании дальнейших событий охотники прятались среди стеблей папируса. Была пора, когда гиппопотамы выходят из воды в поисках пищи. Хантер надеялся, что они выйдут на сушу вблизи убежища охотников. Охотники услышали громкое фырканье и хрюканье. Томик осторожно высунул голову. «Вы только посмотрите!» – шепнул он, толкая боцмана в бок. Животные погружали бесформенные головы в воду у самого берега в поисках водорослей. Они так бушевали, что вода становилась мутной от ила. Потом гиппопотамы поднимали головы, держа в пасти охапки вырванных с корнем растений. Хантер жестом пригласил Смугу следовать за собой. Они тихо вышли из кустов, бесшумно подошли к самому берегу озера. В этот момент в метрах 15 от них из воды вышел гиппопотам. Его выпуклые глаза сразу же заметили людей. Гиппопотам громко фыркал и стал спускаться под воду, но охотники уже подняли оружие. Первым выстрелил Хантер. Секунду позднее нажал спуск Смуга. Мощный корпус бегемота погрузился в воду. Остальные гиппопотамы сразу же скрылись. Вельмовский, Томик и Боцман подбежали к стрелкам. «Промахнулись, уважаемые господа!» – воскликнул Боцман, потешаясь над неудачей друзей. «Вы уж, наверное, губы облизывали, мечтая о жарком, а придется обойтись пустыми мечтами». «Почему вы так думаете, Боцман?» – спокойно спросил Хантер. «Потому что вы оба промазали. Бьюсь об заклад на бутылку настоящего ямайского рома, что обе пули попали животному точно между глаз», – ответил Хантер, подражая образной речи Боцмана. «Вот еще! Легко биться об заклад, когда толстяк канул, как камень, в воду. Попробуй теперь проверить точность ваших выстрелов». «Вы ошибаетесь. Завтра гиппопотам всплывет на поверхность воды, и мы легко проверим, кому из нас придется поставить бутылку рома», – уверенно ответил следопыт. «Пожалуй, невозможно, чтобы такая тяжесть сама всплыла наверх», – возразил Томик. «Невозможно? Я почти уверен, что всплывет. Это зависит лишь от того, был ли бегемот сыт. Корм, которым набит огромный желудок животного, станет бродить, и накопившиеся газы выбросят бегемота на поверхность», – сообщил Хантер. «Достаточно сказать нашим носильщикам, что бегемот лежит на дне озера у самого берега, и вы увидите, что ни один из них не уйдет отсюда прежде, чем туша бегемота всплывет на поверхность», – добавил Смуга. Томик поспешил сообщить неграм о гиппопотаме. Они от радости стали танцевать вокруг костра. Самбо немедленно сочинил новую песенку. «Мудрый белый буана, иметь хороший карабин и застрелить большой глупый бегемот. Самбо есть, и все есть очень много мяса. Животы их стали, как гора Рувензори». Когда негры заявили, что хотят подождать, пока бегемот покажется на поверхности озера, Вельмовский не возражал. Дело в том, что каравану предстояло путешествие по обширной джунгли, где трудно добывать мясо. Ведь густые тропические леса бедны фауной. В них живут только некоторые виды обезьян. Кроме того, там можно встретить диких кабанов, ну и окапи, относительно существования которых ходили лишь непроверенные слухи. Утром, как только на горизонте показалось солнце, все участники экспедиции толпой побежали проверить, что происходит с убитым гиппопотамом. На самом берегу озера, на мягкой земле, виднелись глубокие следы, похожие на ямы, проделанные толстыми столбами. Бросив на них беглый взгляд, Хантер сообщил, что здесь проходили гиппопотамы на ночную жировку. «Ставьте бутылку!» – захохотал Боцман, когда они очутились на берегу озера. Томик тоже сначала был убежден, что моряк выиграл пари. На спокойном зеркале озера не видно было и следа убитого бегемота. Сам, позабыв все предостережения, бросился в воду, смело выплыл на чистое место за линию, росшего вдоль берега тростника. Вскоре все услышали его крик. «Буана! Буана! Он здесь! Здесь!» По-видимому, он захлебнулся водой от радости, потому что послышалось его громкое фырканье, после чего он опять закричал. «О, мама, сколько же здесь мяса!» В голосе Самбо слышалось такое восхищение, что негры сразу бросились в лагерь, откуда вернулись, волоча толстые веревки. С невообразимым гамом, почти ошалев от радости, они бросились в воду и поплыли к Самбо. «Вот сумасшествие! Ведь здесь могут быть крокодилы!» – возмутился Томик, увидев проявление такого легкомыслия. «Именно по этой причине наши носильщики подняли такой гам», — со смехом сказал Вельмовский. «Что поделаешь, мой дорогой, на их долю нечасто выпадает такая удача. Из-за 2 тонн жирного мяса негры без колебаний готовы рискнуть жизнью». Томик в нетерпении вертелся на берегу, но любопытство превозмогло опасения. Он разделся и плюхнулся в воду. «Кланяйся там крокодилам!» – крикнул боцман вслед ему. Динго без колебаний бросился в воду за своим хозяином. Вскоре они исчезли за полосой тростника. Через минуту показались негры. Они захлебывались водой, но прилежно тянули веревки, привязанные к ногам животного, которое показалось из воды вслед за ними. На огромном брюхе гиппопотама, всплывшего кверху ногами, сидели Томик, Самбо и Динго. «Ого! Вместо того, чтобы стать царем, наш Томик стал капитаном!» — крикнул боцман. «Эхе-гей! Эхе-гей! Право руля и полный вперед!» Когда негры вышли на берег, тянуть тяжелую тушу стало легче. Бегемот попался колоссальный. Длина его туловища, не считая хвоста, составляла свыше 4 метров, хотя высота не превышала 1 метра. По расчету Хантера вес животного доходил до 2,5 тонн, поэтому негры не могли его вытянуть на берег, а оставили у берега до половины погруженным в воду. Они при помощи своих ножей вырезали из мясистых губ животного огромные клыки, весьма похожие на слоновые, после чего начали вырезать куски мяса и жира. Во время обеда негры съедали огромное количество мяса, потом отдыхали лежа, а после снова начинали пиршество. Пир вперемешку с танцами и сном продолжался весь день. Вельмовский хотел отправиться в путь к ночи, но носильщики не хотели об этом и слышать. Они не могли расстаться с гиппопотамом, которого только начали есть. «Соко очень умны и не убегут от нас из лесу», — с воодушевлением говорили они. «У бегемота же нет ума, и он испортится, и есть его будет нельзя. Надо теперь есть сколько можно». У Самбо живот выглядел как туго натянутый барабан. Поглядывая на него, Томик в шутку утверждал, что если бы пришлось вдруг переслать какое-нибудь сообщение, то живот Самбо с успехом мог бы заменить там-там. Молодой негр не обижался на эти шутки. Он поглощал мясо и в перерывах между едой сочинял песни в честь сытости и лени. Однако в нашем мире все имеет свое начало и конец, поэтому на следующий день около полудня Вельмовский категорически приказал готовиться к маршу. Опечаленные негры начали свертывать лагерь. Прежде чем поднять с земли свою ношу, они натерли тела жиром. Караван тронулся вперед, но носильщики еще долго с тоской оглядывались на озеро, где остался недоеденный гиппопотам. Вскоре они запели о глупости белых людей, способных бросить зря столько хорошего мяса. Только Самбо не печалился долго. На пути каравана часто встречались антилопы и буйволы. Один раз охотникам удалось увидеть издали головы жираф, смешно покачивающиеся над стеблями высокой травы, поэтому Самбо вполне справедливо считал, что им голод не грозит, ведь у охотников прекрасное оружие, и они в любой момент могут начать охоту. Однако терпение Самбо было подвергнуто тяжелому испытанию. Хантер непрерывно подгонял носильщиков. Он упорно стремился на север, к небольшому поселку Бенни, куда караван должен был подойти к вечеру. Измученные быстрым маршем, негры с трудом разбили лагерь на краю деревушки и как стояли, так и повалились спать на горячую землю. После длительного отдыха они взялись за приготовление ужина. Вельмовский, Смуга и Хантер ушли в поселок, где кроме негров жили 2 грека и несколько индейцев. Вельмовский хотел нанять 2 или 3 проводников, хорошо знакомых с джунглей и Тури. Кроме того, надо было пополнить запасы консервов. Если купить консервы оказалось легко, то с проводниками дело обстояло хуже. Как только негры узнали, что звероловы приехали ловить живых горилл, они в один голос отказались от участия в экспедиции. Негры очень боялись горилл и низкорослых жителей леса пигмеев. Проводники утверждали, что в джунгли и Тури им не будет покоя. Однако после долгих уговоров и обещаний щедрого вознаграждения удалось нанять одного проводника. Опасаясь, чтобы тот не передумал, Хантер сразу же отправил его в лагерь и заявил, что караван тронется в путь на рассвете. Вскоре оказалось, что предусмотрительность Хантера сослужила охотникам плохую службу. Дело в том, что новый проводник Матомба своей болтливостью сумел вселить опасения в мужественные сердца носильщиков. Сидя у костра, он многословно рассказывал об опасностях, ожидающих путешественников в джунгли. По его сообщению, пигмеи были ужасными людоедами. Он говорил, будто бы в их хижинах не раз находились следы каннибальских пиров. По словам Матомбы, он сам видел, что пигмеи пьют воду из человеческих черепов. Проводник рассказывал о нападениях карликов на негритянские деревни. Пока пигмеи сражались, пуская в жителей деревни отравленные стрелы, женщины дотла грабили посевы на полях и уносили в джунглю урожай. Жуткие рассказы о нападениях, засадах, отравленных стрелах, жестокости и каннибальстве оказывали на носильщиков гнетущее впечатление. «О, пигмеи! Убьют белых буана, а потом съедят нас всех!» – скорбели негры. «Кабага приговорил нас к ужасной смерти!» «Возвращайтесь домой!» – подговаривал их новый проводник. «Зачем же вам отдавать себя на съедение людоедам?» «Мы не можем вернуться», – стонали буганцы. «Если мы оставим белых охотников, Катикира нас казнит. О, мама, он лично пригрозил нам этим. Беда нам всем», – повторял проводник. Самба слушал слова проводника, затаив дыхание, и от ужаса по его спине бегали мурашки. Полюбив белых звероловов, он решил немедленно предостеречь их от грозящей опасности. Он побежал к Томыку, дрожа от ужаса. Самба повторил ему все, что услышал от нового проводника. Загорелое лицо Томыка посерело от слов молодого Самба, однако он мужественно ответил. «Знаешь что, Самба, у страха глаза велики. Проводник совсем напрасно пугает наших людей своими жуткими рассказами». «О, белый буана, ты в самом деле храбрый, как лев, и сильный, как слон!» – прошептал Самба, с восторгом глядя на мальчика. «Они говорят, что в джунгли даже птица, медовед, вместо того, чтобы показать мед, приводит людей в засаду». «Мне не приходилось слышать о таких птицах. Лучше всего будет, если мы все расскажем моему папе». «Да, да, сказать все и сказать сейчас». Они немедленно вошли в палатку, где, расстелив на столе карту, держали совет 4 зверолова. Томик одним духом повторил им сообщение Самбо. «Это правда, так говорить, Матомба!» – поддакивал молодой негр. Не обращая внимания на волнение Томика и Самбо, Смука улыбнулся и сказал. «Мне кажется, что больше всего боится пигмеев наш новый проводник. В своих рассказах негры любят перебарщивать. Пигмеи неохотно встречаются не только с белыми, но даже с другими неграми, поэтому о них рассказывают всякие небылицы. Я слышал много историй от Стэнли, который в непрестанных стычках с различными племенами прошел через Конго на помощь Эмину Паше. Правда, пигмеи недоверчивы, коварны и весьма воинственны, но мне не приходилось слышать о случаях каннибализма среди них. Черепа, из которых они пьют воду, по-видимому, не человеческие, а обезьяньи. Племена, обитающие в джунгли, питаются обезьянами, потому что им трудно охотиться на других животных. А один дружок мне говорил, что обезьянье мясо по вкусу похоже на человеческое, заметил вскользь боцман Новицкий. Хотя, конечно, сам человеческого мяса он не пробовал. Это не важно, каково на вкус обезьянье мясо, перебил его Хандер. Будет лучше, если Матомба уляжется спать и перестанет пугать людей. А что говорили об этом Масаи? С любопытством спросил Вельмовский. Месьерия сразу же расставил своих часовых вокруг лагеря, ответил Томек. Значит, и он опасался возможного бегства носильщиков ночью, вмешался Хантер. Однако, если Месьерия бодрствует, мы можем спать спокойно. А это нужно, потому что мы должны выехать еще до рассвета. Вы считаете, что Месьерия вполне достоин доверия? Спросил Вельмовский. Масаи считают себя людьми высшего сорта. Уже из одной гордости они не станут сговариваться с другими неграми. Кроме того, масайский воин никогда не покажет, что он чего-то боится, заявил Хантер. Я уже давно знаю Месьерию. Идемте спать, ведь вставать нам придется задолго до рассвета, закончил беседу Смуга. Я пройдусь по лагерю и поговорю с неграми, заявил Хантер, надевая пояс с револьвером. «Подождите, я тоже не хочу спать. Мы можем пройтись вместе», – отозвался боцман. «Откровенно говоря, я люблю рассказы о столь ужасных вещах». Томик тихонько захихикал и вышел из палатки вслед за Самбо. Как и боцман, Томик любил страшные рассказы. Хантер обошел весь лагерь, поговорил с масаями и ушел в свою палатку. Боцман, Томек и Самбо подошли к носильщикам, сидевшим вокруг костра. Буганцы предупредительно уступили им удобное место, потому что один лишь вид высокого и всегда веселого моряка возбуждал в них чувство уверенности и безопасности. Друзья приняли приглашение, и веселые рассказы боцмана вскоре привели негров в хорошее настроение. Несмотря на то, что было уже очень поздно, носильщики не спешили ложиться спать. Один из них обратился к боцману. «Ты, белый Буана, силен и мудр, скажи, что это такое? Малая, крутая горка, на которую ни один человек не может войти». Боцман не знал негритянских загадок. После нескольких неудачных попыток дать правильный ответ, признался, что он не знает. Тогда негр воскликнул. «Яйцо!» Другие негры хохотали и от радости хлопали руками о бедра. Потом спросил второй негр. «Может быть, эту загадку ты угадаешь, белый Буана? Что это такое, что можно делить, и никто не узнает место, где это разделили?» Боцман усмехнулся и ответил. «Вода!» Возгласы похвалы вознаградили боцмана за удачный ответ. Игра затянулась бы, если бы не моряк, который посмотрел на небо и заметил. «Нам не удастся отдохнуть. Звезды побледнели. Скоро будет рассвет». «Да-да, звезды гаснут. Они днем не нужны». «Маленькая девочка молилась, чтобы они светили только ночью», — сказал Самбо. «Что ты болтаешь? О какой девочке ты говоришь?» — спросил Томик. «Белый Буана не знать, откуда взяли звезды на небе». Вопросом на вопрос ответил Самбо. «Ты тоже не знаешь. Самбо умный, Самбо все знать. Так расскажи нам об этом и пойдем спать», – предложил Томик. Самбо уселся поудобнее и рассказал негритянскую легенду о происхождении звезд. В одной деревушке не хватало еды. Маленькая девочка была очень голодна, а ее отец ушел на далекую охоту. Он не возвращался целый день. Наступила черная темная ночь. Маленькая девочка поджидала в деревне возвращения отца и стала бояться, что тот не найдет дороги домой, потому что ночь была очень темна. Она очень молилась добрым духом, а потом взяла из очага горсть раскаленных углей и бросила их вверх, чтобы они светили отцу во время его похода. Маленькая девочка молилась так искренне, что добрые духи выслушали ее и превратили горячие угольки в блестящие звезды. С той поры они светят над ними. Некоторые из них похожи на разные вещи, например, на цветы или животных, и каждую ночь показывают путь путешественникам, блуждающим в темноте. Глава 16. Лесные люди. На север и запад от Бени тянулась обширная саванна, поросшая высокой травой. За ней на площади в несколько сот тысяч квадратных метров раскинулись девственные леса. Сожженная солнечными лучами саванна была огромным естественным зверинцем Африки. По ней наперегонки с ветром носились неисчислимые стада антилоп. Слепо набрасывались на препятствия грузные африканские буйволы-носороги. За травоядными животными охотились львы и другие хищники. Прежде чем из-за крутой цепи искристых гор Рувензори показалось солнце, звероловы успели пройти узкую полосу саванны. На их потные от быстрого марша лица повеял влажный ветер джунгли. Томок впервые углублялся на длительное время в девственные африканские джунгли, столь неприступные для белого человека. Новый проводник Матомба вел караван по узкой тропинке, вьющейся словно естественный туннель, среди огромных деревьев, перепутанных лиан, кустов и высокой травы. Несмотря на то, что настал день, звероловам казалось, что солнце внезапно зашло. Вершины колоссальных деревьев были сплошь увиты лианами, что создавало плотное покрытие, сквозь которое еле-еле пробивались солнечные лучи. Время от времени среди лесного мрака несмело проглядывал кусок голубого неба, освещая темную путаницу буйной тропической растительности. Словно руки ужасных чудовищ, с ветвей деревьев свисали длинные полосы сухого мха и травы. Лошадей, уцелевших от укусов мухи цеце, Вельмовский оставил в Бени, потому что в джунгли они только мешали бы звероловам. Поэтому, учитывая слабость смуги, караван продвигался медленно, к вящему удовольствию носильщиков, недоверчиво и со страхом глядевших по сторонам на мрачную чащу. В первое время, попав в джунгли, они невольно снижали голос, словно боялись вызвать из чащи лесных демонов. Томик быстро освоился в джунгли. Он даже про себя смеялся над прежними страхами, наблюдая за тем, как невозмутимо и спокойно вели себя вьючные ослы. Я не знаю, правильно ли судят об ослах, если они самое глупое создание в мире, думал он. Почему же я должен быть глупее ослов, которые при любой опасности сохраняют полное спокойствие духа? А кроме того, собственно, чего мне здесь опасаться? Но как раз теперь, словно назло, ему стали приходить на ум все ужасные рассказы о джунглях, услышанные от негров. Тихое ворчание Динго вернуло его к действительности. На тропинку внезапно упал кусок сухой ветки. Если бы собака не отскочила вовремя в сторону, сук ударил бы ее по голове. Томик стал смотреть вверх. Высоко над землей он увидел небольших зверьков бурого цвета, перескакивавших с ветки на ветку. Обезьяны — это были они, увидев собаку, оскалившую зубы, подняли веселый крик. Томик погрозил им кулаком, и тогда с деревьев на него посыпались ветки. «Ты смотри, браток, как нас встречают родственники!» – расхохотался боцман. «Я таких родственников не признаю!» – проворчал Томик. Но сейчас же сам расхохотался, увидев, что боцман вынужден был отскочить в сторону, потому что обезьяны спустили толстый сук прямо на его голову. «Ты прав, черт с ними, с такими родственниками!» – возмутился моряк. «Давай идем быстрее, а то мы готовы отстать от товарищей». Они побежали вслед за караваном, все еще улыбаясь при воспоминании о забавном приключении. А тем временем пробиваться через джунгли стало труднее. Ясно видимая до того тропинка вдруг потерялась в лесной чаще. Матомба беспомощно остановился. «Тропинка кончится», — сообщил он звероловым, — «будто они сами не видели, что дороги нет, и дальше придется пробиваться через джунгли, по которым еще не ступала нога человека. По совету Матомбы экспедиция должна была идти на северо-запад. По его уверениям, там легче всего можно было встретить лесных людей, как он называл горилл. Два масая достали длинные, острые, как бритва, ножи и стали пробивать дорогу в чаще джунгли. Время от времени караван выходил на болотистые лужайки, иногда попадались довольно удобные естественные галереи, ведущие вглубь джунглей. Уже давно прошел полдень, а Хантер все еще погонял караван, понуждая носильщиков идти быстрее. Караван шел через сравнительно молодой лес, как вдруг масаи, прорезавшие ножами дорогу, остановились в нерешительности. «Вперед!» – потребовал Хантер. «Хорошо, но скажи нам, Буана, в какую сторону надо идти?» – спросил один из масаев. Хантер пошел вперед. За ним направились звероловы во главе с Томыком. «Ого, мы сейчас наткнемся на какую-то негритянскую деревушку!» – сказал мальчик. «Видно, это жители деревушки пробили дорогу через лес». Мужчины расхохотались. «Такую дорогу в джунглях могут пробить только цари зверей. Здесь прошло стадо слонов», — сказал Хантер. Томик с удивлением смотрел на довольно широкий коридор. «Неужели слоны пробили здесь дорогу?» — еще раз спросил он. «Да, Томик, только лишь стадо слонов может проделать такую дорогу в молодом лесу», — убежденно сказал Смуга. «Деревья в болотистой местности не глубоко запускали корни, поэтому слоны их легко вырывают из земли». «Куда нам идти, Буана?» – снова спросили масаи. Хантер исследовал крупные следы животных и решил. «Слоны прошли здесь на запад, по крайней мере, 2 или 3 часа тому назад, и мы можем воспользоваться их дорогой, не опасаясь встречи с ними». Караван направился по пути, проделанном великанами джунглей. Дорогу эту назвал «Аллеей слонов». Хантеру теперь не надо было погонять носильщиков. Они бежали без остановок, с опаской оглядываясь, не появятся ли в чаще леса слоны. После 2 часов быстрого марша караван очутился на берегу ручья, протекавшего через лес. На противоположном берегу, на значительной площади, лежали на земле мимозы и пальмы, вырванные с корнями. Легко можно было догадаться, что там хозяйничало стадо слонов. Они лакомились листьями мимозы и мякотью разбитых мощными бивнями стволов оливковых пальм. Караван остановился на берегу ручья. Продвигаться дальше по следам слонов Хантер считал опасным. По всей вероятности, огромные животные после сытного обеда отдыхали где-нибудь вблизи, поэтому не стоило рисковать встречей с ними. Одновременно следопыт попросил Томика держать динго на поводке, потому что слоны, увидев собаку, всегда впадают в бешенство. После краткого отдыха караван направился вдоль ручья. На ночлег они остановились в лесной чаще только перед самым наступлением темноты. Мечтать об удобном отдыхе не приходилось. Охотники даже не разбили палаток. Негры наскоро расплели из веток шалаши, а поужинали все сухарями и консервами. Удобную постель приготовили только для Смуги, остальные уселись вокруг костров. На них напали тучи комаров, поэтому охотники то и дело подбрасывали в костер влажные ветки, которые горели медленно и давали много дыма, отпугивающего насекомых. «Целый день плетемся по джунглях, а горилл слыхом не слыхать и видом не видать», – пожаловался боцман. «В саванне было столько разных животных, а вам обязательно понадобились эти обезьяны». «Вы уже жалуетесь, боцман?» – удивился Хантер. «Насколько я помню, вы когда-то смеялись с моих опасений относительно ловли горилл и окапи». «Дядя боцман всегда ворчит. Но это так, по привычке. Я, однако, готов биться об заклад». Томик замолчал, задумавшись, на что бы он мог пойти в пари, но улыбнулся и закончил. «Я побился об заклад на бутылку ямайского рома, что дядя Боцман теперь прямо-таки помирает от любопытства, стремясь увидеть горилл. Разве не правда? «Поцелуй гориллу в нос!» – отрезал Боцман. «Если бы я не интересовался обезьянами, то не бродил бы целыми неделями по африканским джунглям». «Значит, я не ошибся. Я тоже хочу их увидеть. Очень интересно, как мы будем их ловить?» «Ты и Боцман – два сапога пара», – весело вмешался в беседу Вельмовский. «Из любопытства вы готовы забраться даже в желудок гиппопотама?» «Возможно, ты прав, папа. Но кто, как не мы, выследили работорговца? А кто потом открыл подготовленную им засаду?» – хвастался мальчик. «Поэтому лучше расскажи нам, как ловят горилл». Хантер, улыбаясь, позвал Сантуру. Угостил его табаком и спросил. «Скажи мне, Сантура, ты когда-нибудь ловил обезьян?» «Сантуру ловил шимпанзе для кабаки», – ответил негр, раскуривая трубку. «Малый белый буана спрашивает, как легче всего поймать соко?» – спросил Хантер. «Обезьяны, как и люди, очень любить пиво. Мы только найти жилище соко, сделать крепкое пиво и поставить его близко, близко. Потом будем ждать, пока соко выпьет пиво и притворяться пьяный человек», – пояснил Сантуру. «Смотрите на него, какой хитрец!» – воскликнул Боцман, с любопытством придвигаясь к негру. «А теперь скажи, брат, как нам найти этих обезьян? Они очень любить кушать сладкие фрукты и пить воду. Там надо их искать». «Ну, ты открыл Америку. Все звери любят есть и пить», – возмутился Боцман. «Это верно. Поэтому животные и стремятся находиться там, где есть для них пища», – сказал Хантер. «Гориллы – животные растениеядные. Они питаются ягодами, персиками, бананами, ананасами и кореньями растений. Притом поглощают их в огромном количестве. Когда они опустошат лес в одном месте, под влиянием голода уходят в другое». «Значит, чтобы напасть на след горилл, надо найти местность, изобилующую такой пищей», – воскликнул Томик. «Совершенно верно», – согласился Хантер. «Эти обезьяны строят жилища на деревьях?» – спросил Боцман. «По моим наблюдениям, из всех африканских обезьян только шимпанзе строят своеобразные площадки. Возможно, так же поступают и гориллы», – ответил Хантер. «Какой образ жизни ведут гориллы? Они живут семьями?» – допытывался Томик. «В основном они кучуют семьями, но иногда объединяются в стада. До сих пор мы мало знаем об их образе жизни. Наблюдать в джунгле жизнь живых горилл очень трудно». «Куда вы теперь нас поведете?» – спросил Вельмовский. «Мне кажется, что лучше всего пойти вдоль ручья. По дороге мы будем смотреть, что делается вокруг, пока не найдем удобного места для лагеря. Только после этого мы разобьемся на группы и начнем поиски». «Мы поступали так само во время экспедиции в Австралию», – с энтузиазмом воскликнул Томик. «Это было прекрасное время». «Твоя правда, браток, и комаров там было меньше. Вот только из-за отсутствия воды мы рассыхались, как старые бочки», – вздохнул Боцман. Настала душная влажная ночь. Вокруг стоянки квакали лягушки, стрекотали кузнечики. Белый туман полз по темным джунглям. Время от времени раздавался треск ломаемой ветки, писк внезапно проснувшейся обезьяны или крик попугая. Погруженные во мрак джунгли непрерывно давали знать, что у них кипит жизнь. Из глубины девственного леса неслись голоса и звуки, словно волнующий стон. Томик радостно встретил восход солнца. Все ночные страхи и привидения исчезли под его лучами, как по мановению волшебного жезла. Мрачные джунгли опять превратились в путаницу высоких деревьев и лиан. Томик легко отличал крик попугая от писка обезьян, а треск ломаемой ветки уже не вызывал опасения, что к нему подкрадывается лесной хищник. Звероловы искупались в мелком ручье. Дольше всех плескались в теплой воде Томик и Динго. Мальчик выскочил из воды и позвал собаку только тогда, когда Вельмовский сообщил, что завтрак готов. Динго одним прыжком очутился на берегу. Томик присел на поваленный ствол дерева. Он одевал высокие шнурованные башмаки, как вдруг Динго предостерегающе заворчал. Мальчик посмотрел на него с удивлением, но в тот же момент собака, оскалив зубы, неожиданно бросилась на Томика. Он упал на землю и увидел Динго, хватающего зубами змею, свисавшую с ветви дерева. Он сразу же понял грозящую опасность. Секунду тому назад голова змеи почти касалась его волос. Только лишь молниеносное нападение собаки избавило его от укуса. Динго сумел вцепиться зубами в блестящее тело змеи у самой ее головы. Собака и змея упали на землю, и началась смертельная борьба. «Спасите!» — крикнул Томик, не зная, как помочь собаке. Из катающегося по траве клубка показался Динго. Он ловко ускользнул из объятий змеи, которая сразу же бросилась в воду. «Что случилось? Томик, что с тобой?» — кричали охотники, несясь к Томику наперегонки. «Змея! Змея висела надо мной! Динго бросился на нее!» Томик, волнуясь, рассказал об опасном событии. Смуга и Вельмовский внимательно осмотрели собаку, которая еще не успела остыть после борьбы и гневно скалила зубы. «Верный, верный, добрый Динго!» — сказал Смуга. «Ты теперь доказал, что умеешь жертвовать жизнью, защищая хозяина». «Почему вы так говорите?» — тревожно спросил мальчик. «Неужели змея...» «Я не хочу тебя огорчать, но мужчина должен смело смотреть правде в глаза», — печально ответил Смуга. «Змея укусила Динго над левым глазом. Верхнее веко уже опухло». «Динго! Мой милый Динго!» – прошептал Томик, лаская четвероногого друга. Дрожащими пальцами он коснулся опухоли над веком собаки и прижал ее голову к своей груди. На глазах Томика появились слезы. «Неужели нет спасения?» – рыдая спросил мальчик. Мужчины стояли в глубоком волнении. Они боялись пробудить в сердце мальчики напрасную надежду. Самбо присел рядом с Томиком. «Жаль, что Самбо здесь не было. Может быть, змея укусила бы его вместо очень хорошей собака, которая защитит Самбо от работорговца», — говорил Самбо, вытирая глаза черным кулаком. «Пес не всегда умирать, когда его укусит змея», — вмешался Мисхерия. «У Масаев есть такой собака, что кусает змею, и ничего ему не быть. Не плачь, браток, над живым другом, хотя у меня тоже подкатывает комок к горлу», — добавил боцман, обнимая мальчика и собаку. «Послушай, Томик, я не хочу тебя обнадеживать, но ведь в жилах Динго течет кровь австралийских диких собак, для которых всякого рода присмыкающиеся и земноводные совсем не новость. Возможно, что укус змеи ему не повредит, даже если это была ядовитая змея», — заметил Смуга. «Вы помните, что говорил Бентли, будто бы в Австралии даже маленькие дети не боятся змей?» — порывисто сказал боцман. «Давайте не будем печалиться, пока у Динго морда веселая», — добавил Вельмовский, который все время внимательно наблюдал за собакой. Только теперь Томик обратил внимание на поведение своего любимчика. Динго с большим удовольствием принимал ласку. Правда, опухоль закрыла ему почти весь левый глаз, но собака, повернув голову, весело смотрела вторым глазом на окружающих ее людей. Томик перестал плакать. Динго несколько раз махнул хвостом, розовым языком лизнул Томика в заплаканное лицо, обнюхал всхлипывающего Самбо. Влажным носом коснулся его кулака, прижатых к глазам, хрипло залаял и побежал по берегу, вынюхивая следы змеи, упавшей в воду. «Как видишь, Динго совершенно не обеспокоен укусом змеи. Будем надеяться, что все окончится хорошо», — сказал Вельмовский. «На всякого рода заботы лучшее лекарство — это движение и труд. Давайте как можно быстрее готовиться в путь». Томик так боялся за жизнь своего друга, что весь день почти не обращал внимания на